веселому плешивому господину, лицо которого было еще довольно молодо, хотя и украшено длинной белой бородой, аккуратно подстриженной его супругой, которая занималась этим по воскресеньям, а заодно брила ему и затылок. Все трое обступили Мартина и говорили одновременно, осыпая его похвалами, пока ему, наконец, не стало казаться, что они просто стараются заговорить ему зубы. «Мы часто удивлялись, почему вы никогда не зайдете», — воскликнул мистер Уайт. «У меня не было денег, чтобы переехать залив», — отвечал Мартин, решив таким образом показать им, что он нуждается в деньгах. «Мой парадный костюм», — подумал он при этом, — «достаточно красноречиво свидетельствует о моей нужде». Во время дальнейшего разговора он то и дело старался намекнуть на свою нужду и на цель своего посещения, но уши почитателей его таланта были чрезвычайно невосприимчивы. Почитатели продолжали рассказывать ему о том, как они восхищались его рассказом, как восхищались их жены и родственники, но ни один не высказал ни малейшего желания выразить свой восторг более существенным способом. «Вы знаете, при каких обстоятельствах я впервые прочел ваш рассказ. Я ехал из Нью-Йорка, и когда поезд остановился в Огдене, в вагон вошел газетчик, и у него оказался последний номер трансконтинентального ежемесячника». «Боже мой», — подумал Мартин, — «эта каналья разъезжает в пульмановских вагонах, а я голодаю и не могу выудить у него своих кровных $5. Ярость охватила его». Преступление, совершенное трансконтинентальным ежемесячником, казалось ему чудовищным. Он вспомнил месяцы лишений и голодовок, вспомнил, что и теперь у него в кармане нет ни пенса, и что он не ел ничего со вчерашнего дня. Гнев ударил ему в голову. Это даже не разбойники, просто мелкие жулики. Они выманили у него рассказ лживыми обещаниями и обманом. Ну хорошо, он им покажет. И Мартин мысленно поклялся не выходить из редакции, пока не получит все, что ему причитается. Тем более, что ему все равно, не на что даже вернуться в Окленд. Мартин все еще сдерживался, но в его лице появилось выражение, которое смутило и даже испугало собеседников. Они стали расточать похвалы еще с большим рвением. Мистер Форд опять начал рассказывать о том, как он впервые прочел «Колокольный звон», а мистер Энс сообщил, что его племянница без ума от этого рассказа, а его племянница не кто-нибудь, школьная учительница Валамеди. «Я пришел получить с вас деньги», — вдруг объявил Мартин. «Вы должны были заплатить мне $5 по напечатанию этого рассказа, который вам всем так нравится». Мистер Форд изобразил на своем лице полную готовность уплатить немедленно, щупал карманы и, повернувшись вдруг к мистеру Энсу, объявил, что забыл деньги дома. Мистер Энс с досадой взглянул на него, и потому как он инстинктивно защитил рукою карман, Мартин понял, что у него есть деньги. «Я в отчаянии», — произнес мистер Энс. «Но я только что расплатился с типографией, и на это ушла вся моя наличность. Конечно, было очень необдуманно с моей стороны захватить с собой так мало денег, но, вы понимаете, срок для уплаты еще не наступил, а типограф вдруг пришел и стал просить выдать ему аванс в виде любезности». Оба посмотрели на мистера Уайта, но тот рассмеялся и пожал плечами. Его совесть была во всяком случае чиста. Он поступил в трансконтинентальный ежемесячник, чтобы изучить журнальное дело, а изучать ему приходилось преимущественно финансовую политику. Ежемесячник уже 4 месяца не платил ему жалования, но он успел узнать, что важнее умиротворить типографию, чем расплатиться с заместителем редактора. «Ужасно нелепо вышло», — развязно сказал мистер Форд. «Вы, мистер Иден, застали нас врасплох, но мы вот что сделаем. Мы вышлем вам чек завтра утром. Мистер Энс, у вас записан адрес мистера Идена?»